впились в его ладонь. «Ты не знаешь его», — промолвил он тихим голосом. Саймон некоторое время ждал продолжения. «Сегодня я сказал ему, что собираюсь уехать на несколько дней, как ты меня просил», — добавил Пол. «Ты упоминал ему обо мне?» Пол отчаянно затряс головой. «Нет, что ты. Только я знаю, наверняка в покое он меня не оставит. Я говорю о том, что с силой он теперь действовать не будет, но ему каким-то образом удается направлять мои поступки. В нем присутствует непонятная мне сила, какая-то энергия, источник которой я не знаю. Впрочем, это единственное объяснение, которое я могу тебе дать. Он очень примитивен, Саймон. Но если мне придется встретиться с ним лицом к лицу снова, Господи, я не знаю, что тогда случится». Саймон встал. «Ты больше с ним не встретишься. Мы уезжаем, все вместе. Вполне возможно, что якузы уже прознали, что меня нет в Нью-Йорке. Рано или поздно они вычислят, что я здесь». Пол улыбнулся. «Ты одет, как почтальон. Я готов заплатить, чтобы снова увидеть тебя в подобном виде». Саймон вручил магнитофонные записи Эрике, и она положила их в сумочку. «Слушай, а ведь я действительно выгляжу весьма пикантно, в синей форме, пробковом шлеме и с кожаной сумкой через плечо. Ты ведь знаешь, что я вышел из своей квартиры в Нью-Йорке, сразу же направился в Центральный парк, чтобы убедиться, что за мной не следят. Потом я взял такси и поехал в аэропорт Кеннеди», — сказал Саймон, адресуясь больше к Анаме, нежели к Эрике, которая была в курсе событий. «Через 2 часа появился Джо вместе с Эрикой, и мы с ней купили билеты до Гонолулу. На этот раз Джо весьма тщательно следил, чтобы не привести за собой хвост». Эрика снова прикурила сигарету. В аэропорту Гонолулу Саймон пошел в мужской туалет и вышел оттуда прикоситься с усиками и круглых маленьких очках. Этакий старейший хип. Затем мы сели в разные такси, и вот мы здесь. Зазвонил телефон, и нервничавший Пол Анаме неловким движением уронил стакан с соком папайи. Оранжевая жидкость ручейком разлилась по столу. Никто не двинулся. «Это Маноа», — сказал Саймон. «Откуда тебе это известно?» — спросил Пол Анаме и суеверно сложил крест из указательного и среднего пальца правой руки. «Я знаю». Телефон продолжал звонить. Саймон не обращал на него внимания, осведомился о судьбе Хуана, слуги филиппинца. «Я отослал его к родным на пару дней. Идея Мано. Он хотел, чтобы я выглядел совсем беззащитным в глазах неизвестного насильника». Саймон сказал, что идет наверх, чтобы положить очки матери и ее сумку на ночной столик. После этого они отправятся к нему домой, поскольку ему необходимо захватить некоторые вещи. Телефон продолжал звонить, не умолкая. Саймон положил ладони на плечи Пола Анаме. «Если ты не станешь отвечать на его звонок, он сам явится к тебе, чтобы разузнать, куда ты делся. Ему ничего другого не остается. Ведь, по их мнению, ты являешься той отмычкой, с помощью которой они смогут проникнуть в семейство Бендер». Саймон кивком головы указал Полу на гараж. «Выводи машину. Через минуту я спущусь». Мне тоже необходимо взять с собой кое-какие вещи, да и позвонить кое-кому. Нет времени.